До чего же осточертел мне этот город, в котором у меня ни души знакомой. Был тут певец Бюль-Бюль, помнишь, народный артист СССР, депутат. Еще цветы мне прислал на концерт. Сейчас его нет. Уехал в Цхалтуба, болен, ревматизм. Никого целые дни, сижу один в номере. Спать не могу, пить не хочется. Хоть задавись. На второй день по получении твоего письма написал в Ригу Рогожину. Все, как ты хочешь. Не сомневаюсь, чтобы у него что-нибудь было, кроме той дачи, где он жил сам. И Мишка тоже не помнит ничего. В письме просит его срочно ответить мне на Москву. Так что, если придет от него письмо, вскрой и прочти. Сегодня у меня второй концерт, и послезавтра утром я уезжаю. Раньше нет поезда. Я все думаю о доме, тебе и доченьках, и о том, как я их повезу в Ригу. Надо будет взять несколько концертов в Риге, чтобы номер в гостинице ничего не стоил. Так значит, ты не хочешь ехать на практику, хотя Таллин вполне приличный город и интересный. Там развалины старых замков, архитектура интересная, чисто очень. В общем, это твое дело. В крайнем случае, поеду к Мадорову тебя выручать». Как твои экзамены? Мало ты пишешь. Ничего я не знаю. Возможно, что на июнь я опять возьму Ленинград. У них это единственное время, когда они переходят в сад и театр свободный. Потом Ригу и отдых. А в сентябре займусь полным репертуаром, выпишу ротто. Сейчас, конечно, нечего и думать о новых вещах. В реперткоме, как и всюду, паника. Они ведь тоже виноватые. Это они разрешили эту злосчастную оперу. У них там идет здоровая чистка, и они боятся своей собственной тени. Из перестраховки, конечно, ничего мне не разрешают. Дай бог, чтобы старого не тронули. А к сентябрю все уже утрясется и успокоится. И будет легче проводить что-то новое. Как чувяки, напиши мне. Хоть на вас они хороши, может быть, детям мне сошьют в Ростове. 30-31, да? Принимают меня здесь весьма горячо. Один сказал, что растворяется от моих песен. Блаженство, говорит. Номер хороший. Терраса на море. Ванна, горячая вода целый день. Чистота, полотенца каждый день меняют. А я с ума схожу от тоски и безделья. С 28-го только один концерт. Нет, я, кажется, не создан для отдыхов. Зато Мишка блаженствует. Мне бы его заботу, как говорится. В Ростове опять резаться. Надоело мне резаться, черт возьми. Одна боль кончается, другую начинай. Как Фаншетта себя ведет? Фаншетта — кошка в доме Вертинских. Не сбежала еще из дому? С каким-нибудь бродячим артистом? Как провели праздники? Пасху в особенности? Я ничего не знаю. Когда у Биби начинаются каникулы? И какие отметки? Ведь она из-за болезни много пропустила. Ну, пока до свидания, Муничка. Целую тебя крепко, скоро увидимся. Доченик, расцелуй за меня. А Настя... Так мне и не написала. Привет, ЛП, Саша. Таганрог. 13 мая 1951 года. Дорогая Лилечка, вчера приехал сюда, закончил два концерта в Махачкале и через Ростов сюда. Страшно выматывают переезды. В Ростове на день задержался, по плану был свободный день. И сюда. Это я пою тот Таганрог, который я отменил вначале, был болен гриппом. Теперь тут уже два концерта. На мою беду концерты в открытом театре, летнем, без крыши. Сукна кулис надуваются, как паруса, и щелкают выстрелами. Временами хлещет дождь, а ветер дует прямо в горло мне, он лобовой. Публика сидит, накрывшись плащами и зонтиками, театр полон. А за стенами еще две толпы стоячих людей, так по 1000 человек слева и справа. Мне кажется, что я пою на эшафоте. Ни один певец в Союзе не стал бы петь в такой ситуации. Но что же делать? Народ, люди пришли, ждали меня месяц».